В это время послышалась пушечная пальба, и слуга Бюсси доложил ему, что герцог Анжуйский уже трижды присылал за ним. Молодые люди еще раз поклялись помогать друг другу и расстались. Бюсси пошел к герцогскому замку, куда стекалось уже со всех сторон знатнейшее анжуйское дворянство. Весть о прибытии герцога быстро разнеслась на три лье в окрестности столицы. Все уже спешили в главный город. Бюсси, как дворянин герцога анжуйского, устроил официальный выход, обед, речи. Он надеялся хоть на минуту увидеться с Дианой, пока принц будет принимать, есть и говорить речи. Распорядившись таким образом, доставив принцу занятие на несколько часов, он вернулся домой, оседлал своего второго коня и поскакал в Меридор. Герцог произнес весьма умную речь и произвел большой эффект, говоря о лиге, слегка и со скромностью, коснувшись пунктов относительно его союза с гизами и всячески стараясь уверить окружавших его, что причиной гнева и преследований короля были доверие и преданность, оказанные ему парижанами. Во все это время герцог тщательно запоминал имена присутствовавших и еще тщательнее имена отсутствовавших. Было 4 часа пополудни, когда Бюсси воротился. Он явился к герцогу усталый, запыленный. «А, мой храбрый Бюсси, — сказал герцог, — ты, кажется, не теряешь времени. Как видите, ваше высочество, ты устал. Я ездил далеко. Побереги себя. Ты, может быть, не совсем еще оправился после болезни. Не беспокойтесь». «Где же ты был?» «В окрестностях». «Довольны ли вы, ваше высочество? Много ли дворян представлялись вам?» «Довольно. Но одного не доставало». «Кого же?» «Одного из твоих приятелей». «Из моих приятелей?» «Да». «Барона де Меридор». «А, — сказал Бюсси, изменившись в лице, — надобно привлечь его на нашу сторону. Он имеет большое влияние в провинции». «Вы думаете?» «Не думаю, а знаю. Он был корреспондентом Лиги в Анжере. Он был избран герцогом де Гизом, а гизы умеют выбирать людей. Надо пригласить его, Бюсси. А если он не приедет? Тогда я сам поеду к нему. В Меридор? Разумеется. Молния ревности блеснула в глазах Бюсси. «Конечно, — сказал он, — ведь вы принц королевской крови. Вам все позволительно». «Разве ты думаешь, что на меня еще сердится?» «Почему мне знать?» «Ты не видел барона?» «Нет». «Однако, приехав сюда с намерением вооружить дворян, ты знал, что тебе придется иметь дело и с бароном?» Так. Я был бы у него, если бы он сам не имел уже со мной дела. Так что же? И не мог сдержать своих обещаний, продолжал Бюсси. Следовательно, мне стыдно идти к нему. Отчего ж стыдно? Ведь желание его исполнилось. Какое желание? Он хотел, чтобы дочь его вышла за графа де Монсоро, и она вышла. «Поговорим лучше о другом, ваше высочество», — сказал Бюсси, обратившись к принцу спиной. Новые лица вошли. Герцог пошел принимать их. Бюсси остался один. Последние слова принца заставили его задуматься. Какие были настоящие намерения герцога Анжуйского касательно барона Меридора? Точно ли видел он в нем только человека, пользующегося общим уважением, могущественного и, следовательно, могущего быть ему полезным? Не были ли политические замыслы его только предлогом, чтобы сблизиться с Дианой? Бюсси обдумывал положение принца. Ссору его с королем, изгнание из Лувра, взвесил материальные выгоды и любовные его прихоти. Последние были ничтожны в сравнении с первыми. Бюсси готов был простить принцу все его проступки, лишь бы он не думал о Диане. Он провел всю ночь с его высочеством, угощавшим анжуйских дворян. После ужина состоялся экспромтом бал. Очень понятно, что Бюсси привел в восторг дам и в отчаяние мужей. Заметив, что некоторые из мужей смотрели на него очень неблагосклонно, он закрутил усы и спросил этих господ, не угодно ли им будет прогуляться с ним при лунном свете. Но и в Анжере была известна храбрость Бюсси, и потому никто не принимал его приглашений.